«Капитан!» — закричал Карма, в то время как Моко поспешно втаскивал лестницу и закрывал люк в пол. «Баррикады больше не существует!» «Испанцы вошли?» — спросил корсар. «Через минуту они будут под нами». «Тысяча чертей! А молниеносный вот-вот окажется между двух огней!» «Не может быть!» — с испугом воскликнул гамбуржец. «Смотрите сами!» Флебустьеры бросились к окну. Два судна, уже замеченные корсаром, появились перед бухтой, полностью перекрыв путь молниеносному. Это были не простые парусники, а два мощных боевых корабля, два фрегата, хорошо вооруженные и с многочисленным экипажем. Вдвоем они могли бы сразиться с небольшой эскадрой, но флебустьеры молниеносного под командой Моргана не дали захватить себя врасплох и не потеряли присутствие духа. С необычайной быстротой они подняли якоря и, поставив несколько парусов, а также все клевера, развернули корабль по ветру. Сначала черный корсар и его товарищи подумали, что Морган решил бросить молниеносный против этих двух кораблей, чтобы стремительной атакой вырваться в открытое море. Но тут же они увидели, что не таково было истинное намерение этого хитрого флебустьера. Воспользовавшись порывом ветра, молниеносный сначала ловко избежал абордажа со стороны тех шлюпок, которые добрались до него, а затем, развернувшись, двинулся к маленькой бухточке, укрывшись за островком, лежавшим между берегом и полуостровом, образуя подобие дамбы или плотины. «Молодец, Морган!» — вскричал корсар, который первым понял дерзкий маневр молниеносного. «Он спасет мой корабль!» «Но эти два фрегата достанут его и затем островком?» — заметил Карма. «Ошибаешься, мой друг», — ответил сеньор ди Вентимилья. «Там недостаточная глубина для них. Зато позднее они помешают нам выйти в море, капитан». «Это мы еще посмотрим, Карма. А нас они смогут освободить?» «Не торопись, друг». — Все же надо выбраться отсюда как можно быстрее. Я тоже не намерен задерживаться тут надолго. Ты знаешь, что я спешу в Веракрус? — А, искать этого проклятого старика? — Да, Карма, — ответил корсар мрачным голосом. Склонившись к полу, он внимательно прислушался. — Мне кажется, испанцы уже пробили баррикаду и вошли. — Да, я слышу под нами голоса, — подтвердил и... Ван Штиллер. «Нужно помешать им войти сюда прежде, чем мы подадим сигнал», — сказал корсар. «Уже полдень». «Ну, часов 8-9 мы еще сможем продержаться», — ответил Карма. «Смелее, друзья, завалим люк понадежнее и проделаем дырку в полу, чтобы просунуть ствол аркебузы». «А доски пола толстые?» — спросил корсар. «Достаточно, чтобы их не пробила пуля». «Тогда за дело, мои храбрецы!» «А вы ложитесь, сеньор!» — сказала молодая индианка. «Это невозможно!» — решительно ответил корсар. «Я слишком дорожу своим кораблем, чтобы покинуть это окно. А ваши раны, они заживут позднее». В то время как Карма и его товарищи готовились к защите, оба линейных корабля бросили якоря прямо перед бухтой, на расстоянии 200 метров один от другого, и повернулись правым бортом к берегу,